Однако не станем забегать вперед и предвосхищать события. Столь прискорбные времена были еще впереди, а пока Мадрид оставался столицей обеих Испаний и всего мира. В описываемые мною дни, равно как и в последующие недели, равно как и в течение всех тех месяцев, что длилось сватовство принца Уэльского, бесконечной чередой шли разнообразные празднества с участием самых прекрасных дам и самых блестящих кавалеров, появлявшихся в свите царствующей фамилии и ее августейшего гостя на улицах и на Прадо, совершавших прогулки в садах Алькасара, в рощах Каса-де-Кампо или по берегам Ассеро. Соблюдались, само собой, разумеется, строжайшие правила этикета и протокола, так что молодых людей ни на миг не оставляли наедине. И к вящему разочарованию пылкого принца без присмотра целой тучи бдительных лакеев и дуэней. Мадридская же аристократия, не ведая, какие схватки кипят в канцеляриях, какая борьба развернулась при дворе в пользу или против этого брачного союза, состязалась с простонародьем, кто воздаст больше почестей принцу и его приверженцам, партия которых мало-помалу набирала все больше веса. Из уст в уста передавалось за верное, что инфанта будто бы усердно учит английский язык, тогда как Карлу Стюарту ученые-богословы преподают доктрину католицизма, и ему вот-вот воссияет свет истинной веры. Как выяснилось позднее, эти достоверные сведения были бесконечно далеки от истины. Но в те дни и в той обстановке всеобщей благожелательности подобные слухи лишь прибавляли статному, изящному и привлекательному наследнику британского престола всеобщей любви. Она, любовь эта, несколько позже сумела даже искупить фокусы и фортели Бекингема, которого король Яков только что возвел в герцогское достоинство. Он, как, впрочем, и Карл, вскоре сообразил, что дело предстоит долгое и муторное, легкой победы не обещает, а потому закусил, что называется, у дела, во всей красе проявил свой нрав, дурной и вздорный, дал волю нестерпимому высокомерию и вел себя безобразно. Трудно было сносить это суровым испанским дворянам, ибо они священными почитали три вещи — приличие, религию и женщин. И только благодаря их выдержке и гостеприимству не нарвался Бекингем на очень крупные неприятности, и лишь поэтому в ответ на очередную наглую выходку ничья перчатка не погуляла по его щекам, предваряя встречу раненько утром на Прадо де лос Херонимос или же на Пуэрто де ла Вега, где пришлось бы ему ответить за свои слова, как полагается, со шпагой в руке и при секундантах. Что же касается графа Оливареса, то натянутой учтивости, диктуемой политическими расчетами, хватило ему только на первые дни, после чего отношения с Бекингемом стали портиться стремительно и непоправимо, и потом, когда уже и речи не шло ни о каком брачном союзе, это возымело самые пагубные последствия для интересов Испании. И вот теперь, по прошествии стольких лет, я задаю себе вопрос. Неправильнее ли поступил бы Диего Алатристе, если бы не утруждал себя в ту преснопамятную ночь чрезмерной щепетильностью, а взял бы, да и проковырял в англичанине лишнюю дырочку, хоть, конечно, держался проклятый еретик молодцом. Да кто ж мог знать, чем все это обернется? Ну, так или иначе, душка Вильерс свое получил чуть позже и под отеческими небесами, когда некий пуританин по имени Фелтон, науськанный, как утверждали баронессы Винтер, она же небезызвестная Миледи, его зарезал. Причем на живых ран на покойнике оказалось, что молитв в требнике. Ну, короче... Об этом всем горы книг написаны, к ним и отсылаю я любознательного читателя, охочего до мелких подробностей, к нашему повествованию прямого касательства не имеющих. Я же ограничусь лишь тем, что сообщу. Мы с капитаном участия в придворных увеселениях не принимали, ибо нас никто на них не приглашал, а и пригласили бы, все равно бы не пошли. После стычки у приюта духов несколько дней, как уж было сказано, миновали без происшествий, что объясняется очень просто. Те, кто дергал за веревочки, так увлеклись приемом принца Уэльского, что мелочами заниматься им было не досуг. Под мелочами я разумею Диего Алатристе и себя самого. Однако иллюзий мы не питали, будучи непреложно убеждены, что рано или поздно нам выставят счет, и немалый. Недаром же говорится, как веревочка не вейся, а конец будет. Хорошо бы, чтоб нас на той веревочке не повесили».